Глава 4. На следующий день Иола пришла на работу пораньше. Ей еще предстояло придумать что-нибудь для того, чтобы оправдать задержку выставления счета фон Рихгофену. Иоле не хотелось выносить на общее обозрение проблемы Роланда, иначе вся ее тайная операция просто не имеет смысла. Но хорошо это или плохо, идущий за папкой фон Рихгофена оказался еще одним проблемным налогоплательщиком. Иола решила выжать все, чтобы потянуть время за счет него. Она нарочито медленно все перепроверила, начала посылать запросы в другие департаменты для сбора информации. Обед опять пришлось провести одной, выбежав на несколько минут, чтобы взять принесенные Донной картофельные оладушки. «Ты странно себя ведешь, Иола!» Донна не забыла ту сцену у городских ворот. «Мы вечером обязательно должны встретиться и все обсудить. Ты знаешь, во сколько я заканчиваю. Подходи к этому времени. Пойдем посидим в таверне». Иоле оставалось только кивать и соглашаться. Мысленно она прикинула, что заканчивает работу в 5, а Донна закрывает цветочный в начале 10, ведь в 9 приезжает в город Роланд и примерно в это время проезжает мимо нее. У нее в распоряжении было несколько часов, но хоть что-то она и успеет сделать. Комната в белом журавле была обставлена скромно и со вкусом. Большое окно выходило прямо на центральную площадь, и из него можно было видеть большую часть достопримечательностей Фрайбурга. Но стоило только Иоле увидеть несколько стопок пыльных толстенных гроссбухов, она поняла, что ничего, кроме столбцов цифр, она в этом номере не увидит. Иола решила начать сначала. Отыскала первый гроссбух, начальные записи которого еще охватывали дела Абеларда фон Рихгофена. Она села за стол и принялась скрупулезно выписывать суммы и анализировать их. Время пробежало незаметно. Из транса, в который Иола входила каждый раз, когда с головой погружалась в работу, вывел городской колокол. 9 ударов. Иола подняла уставшие глаза и залюбовалась небом. Его расчерчивали белоснежные облака, и теперь оно было похоже на мороженое с клубничным вареньем. Иола окинула взглядом записи. Она успела сделать так немного. Всего 3 миллиона с копейками из общей суммы. Но Донна ждет ее. Иола заложила листком бумаги место в грузбухе и поспешила на выход. Осторожно закрыв за собой дверь, девушка начала спускаться по винтовой лестнице вниз. Неожиданно она заметила внизу дружинников. Иола затаила дыхание. Присела и осторожно выглянула из-за широкой перилы. Двумя этажами ниже шла та самая девушка Роланда. Она была без обязательной всем подданным княжества Мороз маски. Она махнула рукой, и сопровождающий ее громила спустился вниз. Сама девушка огляделась. Иола зажала рот рукой и вжалась в стену, чтобы она ее не заметила. В тишине она услышала, как щелкнул замок двери. Затем стук каблучков по паркету. Дверь опять скрипнула. Замок щелкнул, и все стало опять тихо. Иола сосчитала 10 ударов собственного сердца и медленно выглянула. Пусто. Она вскочила на ноги и бегом спустилась остаток лестницы. Теперь ясно, почему Роланд снял ей номер именно тут. Если будут вопросы, он может просто сказать, что у него тут дела совершенно другого рода. Но все равно это выглядит очень странно и сомнительно. Иола почти бегом добежала до цветочной лавки Донны. «Наконец ты пришла!» Донна занесла последний горшок с одуванчиками под навес. «Я уже начала была думать, что ты не придешь». Она поправила шляпку и подхватила Иолу под локоть. «Ну что, идем в приют Ворона?» «А куда еще Донна хотела бы пойти?» В приюте Ворона, как всегда, было битком. Но девушкам повезло. Как только они вошли, 2 места за стойкой освободились, и они быстро их заняли, обойдя менее расторопных клиентов. «Чего желаете?» – спросил усатый бармен. «Вино, пожалуйста», – решительно сказала Донна. Затем повернулась к Иоле. «А ты что будешь?» «Давай, как и себе», – равнодушно пожала плечами Иола. «2 бокала». Бармен кивнул и отвернулся к бочонкам позади себя. «Ну, рассказывай». Донна поставила локти на барную стойку и посмотрела на Иолу. «Что там у тебя происходит? Неужели с кем-то начала роман крутить на работе?» Иола вытаращила глаза и посмотрела на подругу. В ее глазах искрилось любопытство. «Какой еще роман?» «Ну, когда я сегодня заносила тебе обед, столкнулась с Ноа, и он уточнил, занята ли до сих пор мужчиной». Иола устало покачала головой. Захотелось треснуть Ноа, который вечно говорил всякую чушь. «Может, стоит пожаловаться маме?» Она редко пользовалась родственными связями в Ордене, но, несмотря на не особо высокое звание, Виола имела большое уважение, а также могла повлиять практически на всех членов Ордена в той или иной мере. «Так что, что?» Перед ними бармен поставил два бокала знаменитого напитка их страны. Донна вдохнула аромат лучшего вина, что может предложить мир, и с удовольствием отпила. «Что у тебя за дела такие? Ну же!» – выпытывала Донна. «Но наверняка неправильно выразился, или же он хотел тебя подразнить?» Иола постаралась сдержать равнодушное лицо, пожала плечами и поспешила отпить из бокала. Она почти не пила алкоголя, и градус обжег непривычное горло. Иола сморщилась и с трудом проглотила первый глоток. Вино оставляло приятное сладкое послевкусие с привкусом зелени лугов Фрайбурга. Донна внимательно смотрела на нее, а затем снисходительно похлопала по плечу. «Надо было заказать яблочный сок, да?» «Может, мне стоит чаще пить вино?» Иола нахмурилась и сделала еще один осторожный глоток. Он был не таким противным, как первый. «Я же все-таки живу в винной марке». «Главное, не становись знаменитой пьяницей», — хихикнула Донна. «Так что имел в виду Ноа?» «Донну не проведешь», — Иола покачала вино в бокале, всматриваясь в его цвет, придумывая, как лучше сказать Донне обо всем, но при этом ничего и не рассказать. Один бизнесмен столкнулся с налоговой системой винной марки и отчаянно нуждался в помощи. Он нанял меня, чтобы я помогла переоформить его наложные платежи, перепроверить накладные, а еще... Взгляд Донны остекленел, и Иола обрадовалась. Донна искренне не могла понять интерес Иолы к своей работе с цифрами и важными документами. «Ладно, я поняла», — Донна поспешила перебить Иолу. «Надеюсь, он тебе хорошо заплатит?» «Аванс был очень неплохой», — отозвалась Иола. Они помолчали. «Знаешь, если тебе перепала такая шикарная работенка, я тоже постараюсь взять пару сторонних поручений у Греты, и мы сможем, наконец, вместе отправиться в путешествие по спа-отелям Империи Этты». Иола улыбнулась. Отправиться в путешествие по Империи и насладиться местными кухнями и уходом за собой они мечтали уже несколько лет. «И может, после того, как моя кожа станет нежной, как шелк со штормовых островов, Роланд обратит на меня внимание?» Донна провела пальцами по щекам, а затем спрятала лицо в ладонях. Но покрасневшие от смущения уши она скрыть не смогла. Иола печально улыбнулась, глядя на подругу. Она вспомнила фотографии Измаила, где Роланд целуется с девушкой из княжества, а потом, как она приходит тайком в номер гостиницы, с которой он явно тесно сотрудничает. Ей стало обидно за подругу, но все, что ей оставалось, надеяться на то, что Донну отпустит. Иола поспешила залить неприятные мысли вином. Она залпом выпила остатки вина и со стуком поставила стакан на барную стойку. «Повторить?» – раздался перед ней вкрадчивый, до боли знакомый голос. Иола вздрогнула и подняла глаза. Перед ней стоял Роланд, а поверх его явно дорогой темной рубашки был повязан фартук бармена. «Можно мне повторить?» – взволнованный голос Донны взвился на пару тонов вверх. «А мне сок, яблочный». Роланд бросил равнодушный взгляд из-под ресниц на Иолу. «Есть только виноградный». «Главное, чтобы он был свежим, а не перебродившим», — ответила Иола. И тут, о чудо, на вечно равнодушном лице Роланда появилась ухмылка. Его смешок был едва слышен в гамме вечерней таверны, но Иола услышала его очень отчетливо, и от него по спине пробежались горячие мурашки. Иола почувствовала, что краснеет, и бросила осторожный взгляд на Донну. Но Донна не заметила ее смущения. Она была полностью поглощена рассматриванием Роланда. Видела ли она его раньше так близко? Роланд наполнил бокалы девушек, а затем поставил перед ними блюдо с кубиками сыра и двумя ломтями свежайшего хлеба. «Раньше я вас не видел у нас», — сказал Роланд, глядя Иоле прямо в глаза. «За счет заведения. Приятного вечера». Иола сдержанно кивнула и отщипнула от ломтика хлеба кусочек и с удовольствием попробовала. Донна ощутимо ударила ее коленом под стойкой. «Это мой шанс», — прошептала она, залпом опрокинула в себя практически весь бокал. «Сегодня я обязательно с ним познакомлюсь». Но сколько бы Донна ни пыталась поймать взгляд Роланда, он обращал на нее внимание только когда бокал был пуст. Иола пыталась увлечь Донну разговорами, но безуспешно. Было только начало 11-го, но она уже была пьяна. Иола злилась на Роланда. Сколько бы она ни смотрела на него и мотала головой, он слушал лишь пьяный лепет Донны о добавке. Конечно, самое милое дело наливать пьяному человеку, который уже не считает денег. Наконец, Донна дошла уже до такой кондиции, что не смогла ровно сидеть на стуле. Иола придержала ее за плечи. «Может, домой?» – спросила она. «Но я еще…» – шептала Донна заплетающимся языком. «Не поговорила». «Ты сейчас не в состоянии, Донна. Иола не стала тратить свои деньги, залезла в сумочку Донны и начала отсчитывать кроны. «Давай я напишу ему любовную записку», — Донна навалилась на плечо Иолы. «Чтобы он знал, как я его...» Иола закивала, но сама бросила монеты на стол, повесила на шею Донны их сумки и осторожно сняла ее со стула. «А записка?» «Так мы идем за ручкой и бумагой. У тебя с собой?» «Нет, а у тебя?» «Да откуда у меня может быть с собой ручка и бумага?» — не без сарказма отозвалась Иола. Но Донна была слишком пьяна, чтобы распознать его. Она закивала и поплелась к выходу, поддерживаемая надежным плечом своей подруги. Донна мертвым грузом повисла на Иоле. Она шла, то и дело спотыкалась, заунывно жаловалась, что герр Роланд не обращает на нее внимания, и обдавала неприятным алкогольным дыханием Иолу. Они прошли совсем немного, но Иола так устала, словно шла пешком до вольного полиса. Донна начала хныкать громче, а затем и вовсе отказалась идти, сползла на землю. Когда Иола начала сама раздражаться и пытаться поднять, Донна начала громко возмущаться. «Что тут происходит?» – раздался за их спинами строгий голос. Иола обернулась и облегченно выдохнула. «Хоффман!» «Привет! Да тут такое!» Иола махнула рукой на Донну, которая что-то ворчала себе под нос, и пыталась встать, хватаясь за стену ближайшего дома. «Такое я вижу каждый вечер в дозоре!» Хоффман пожал плечами. Он подошел к Донне, подхватил ее подмышки и одним легким движением поставил на ноги. «Это она где?» «Мы пили с Гером фон Рих... Нагов...» Донна запуталась в буквах фамилии Рихгофена и раздраженно мотнула головой. «Короче, с Роландом!» Лицо Хоффмана окаменело. Он сделал два шага назад от Донны и недовольно посмотрел на Иолу. «Серьезно?» – раздраженно бросил он ей. «Что за подруга такая, что не смогла ее остановить?» «Я? Остановить?» – Иола уперла руки в боки. «С чего бы? Она не маленькая, и я ей не указ, сколько пить». «А ты Иолу не обижай!» Донна, пошатываясь, прошла мимо Хоффмана, задев его плечом. «Иола моя самая лучшая подруга!» Она повисла на ее шее и оставила влажный поцелуй на щеке. Хоффман пожал плечами. «Ладно, проехали!» Иола кое-как отцепила от себя Донну, которая уже словно и позабыла о Роланде, и мурлыкала себе под нос, какая Иола хорошая. «Помоги, пожалуйста, довести ее до дома!» Хоффман внимательно посмотрел на Иолу, затем на городские часы покачал головой. «Прости, мне действительно нужно быть в патруле. Она живет в другой стороне от моего маршрута. Ты справишься». Он развернулся и утопал. Иола показала ему язык, перекинула руку Донны через шею, и они поплелись по ночному Фрайбургу дальше. Путь был слишком тяжелый, чтобы Иола думала об опасностях, которые могли подстерегать их в темных проулках между домами. Но в эту ночь все было спокойно. Рыцари Орда Корвус достойно несли свою службу, и девушки прошли всю дорогу без происшествий. Сдав в заботливые руки охающей матушки Донну, Иола сама еле-еле дотащилась до дома и, не раздеваясь, рухнула на кровать. Все тело болело, но сон сморил ее быстро.